Глава 24. Ого! Невольно вырвалось у Константина, когда они вчетвером оказались на втором плане. Что-то вроде такого я и ожидал. Но куда еще вести главному и самому мощному капищу Новограда, как не во внутренний двор княжеского дворца правителя Беловодья? «Величественно», – прошептала Юлия, не отпуская руку мужа. «Бесподобно», – в голос с восхищением произнесли Радим и Анна. Минут 10 они стояли и просто рассматривали бесподобную архитектуру, открывшуюся им. Дворец, хоть и выглядел бесподобно, но, как и все остальное Беловодье, был безжизненным. Туманники, коих тут было всего с десяток, не в счет. Налюбовавшись, все приступили к поглощению сфер. За дни сражения каждый, кроме Анны, сумел скопить неплохой запас сфер. Но Радим позаботился о жене, хоть она и не была силовиком, но являлась очень перспективной чаровницей. Нередкое направление у женщин, но развивать его, правда, дороговато. Именно из рук подобных выходили лучшие артефактные вещи. Лада, конечно, исключение из правил, она была универсальна. Анна не смогла бы сама создать артефакт. Но вот сила, которую она могла в него влить, делала это изделие гораздо сильнее, чем это смог бы смастерить сам артефактор. Рысевы и род бывшего мужа Морозовы вложили в нее немало сфер. Иметь сильную чаровницу – это монетка на чаше весов рода. И Воронцова очень сильно удивила, что Морозовы так легко выпустили из рук такой лакомый кусок. Но Юлия, когда он спросил, объяснила, что дед просто вернул вложение, повздыхал немного, но чаровница вернулась к Рысевым, а значит, род усилился. Вот и сейчас Константин вливал в Анну энергию из сфер тьмы, которую передавал ему Радим. Того, что припас бывший граф, а теперь боярич, как раз хватило добить копилку до необходимого объема, чтобы Анна изучила какое-то очень важное для нее умение. И теперь она, сияя, уселась прямо на каменный круг, исчерченный рунами, и, закрыв глаза, что-то изучала внутри себя. Следом за старшей сестрой настала очередь Юлии. Константин перелил в нее десяток сфер, прежде чем она, покачнувшись, отступила в сторону. «Достаточно», – тихо произнесла девушка. «Сейчас мне хватит добраться до первого уровня удара рода. Давно хотела что-то подобное, хотя...» – она задумалась. «Атакующих умений у меня хватает, а вот защитных...» «Лучше сферу света изучу, как у Айгала. Она и защитная, и как атакующая может использоваться. Да, пожалуй, ее прокачаю. Веда третьего уровня свет у меня уже изучена. Значит, легко возьму сразу ступени, учитывая накопленное». «Делай, как считаешь нужным, милая», – с улыбкой ответил Воронцов. «Думаю, эта веда нам пригодится. Правда, вложиться в нее придется. У Айгала она была пятого уровня, и то ему не удалось подавить теневой переход. Но в отличие от гвардейца, в твоем распоряжении все ресурсы нашего рода. Так что, думаю, ты быстро его догонишь и перегонишь. А теперь уступи место Радиму». Боярич младшей ветви рода Рысевых поглотил всего 7 сфер, на большее не хватило. Но ему как раз удалось накопить на нужное силовое умение, и он отошел в сторону от Константина вполне довольным. Воронцов прикинул, что ему нужно, глянул на ветку беляша. Тот за время боев очень неплохо насосался тьмы. Ему, чтобы взять пару умений, нужно докинуть всего ничего. Константин несколько секунд изучал возможные варианты, а потом залил 3 сферы и выбрал для беляша умение 4 уровня. Пассивное, но в свете будущей войны очень нужное. Расширенный энергетический канал. Теперь он с помощью своих копий мог поглощать гораздо больше энергии, выкачивая ее с зараженных тьмой. Удовлетворенно прочитав описание появившейся способности, он кивнул сам себе и принялся за свою прокачку. Одно умение из ветки света давно просилось на изучение. И вскоре оно ему ой как пригодится. Конечно, у Арислава оно было, но нельзя же вечно рассчитывать на волхва. Изгнание тьмы стоило дорого, очень дорого. Почти 40 сфер, но и давало немало. Во-первых, можно было освобождать от тьмы проклятых, которые еще сохранили разум. А во-вторых, не просто ее изгонять, а, как и Беляш, накапливать ее часть в виде энергии, что уже сулило кое-какой гешефт. Хотя ведуны-боевики почти никогда не изучали его. Пополнять энергию подобным образом удавалось крайне редко. А изгонять тьму из зараженных тварей им требовалось нечасто. Хорошо, если подобное умение было у одного из сотни. А Арислав говорил, что ему известно за все время, с момента прихода тьмы, всего 20 изгнаний. Причем одно оказалось очень неудачным, и тьма заразила изгоняющего. И вместо одного проклятого получился черный ведун, причем довольно сильный. Пока его уничтожили, он умудрился натворить дел. Конечно, можно было изучить нечто более практичное, вроде той же сферы света. Но сейчас Воронцов решил, что это именно то, что нужно. Во всяком случае, те, кто обладал им, говорили, что с одного изгнания можно было получить 2, а то и 3 сферы. Зависело от силы проклятого. Ходила легенда о ведуне, который поднялся до больших высот, занимаясь изгнанием тьмы. Его приятель был ловчим, и на пару они неплохо поднялись. Но Арислав на это только разводил руками. Мол, слышал, но точно сказать не могу. Корыстная сторона вообще интересовала Константина меньше всего. Но он предпочитал иметь козырь в бою. Да, волхв поделился историей, что однажды, нарвавшись на серьезную тварь, он долбанул ее изгнанием, и та была сильно ошеломлена. А поскольку для опытов требовалось взять ее живой, это позволило скрутить ее без проблем. Был только один минус. Отсутствовала дистанционная атака. Только полный контакт. Наверное, поэтому он не пытался долбануть этой штукой высшего. Решено. Воронцов сжал в руке звездочку умения, заливая в нее энергию. Секунда, и вот она вернулась обратно в древо. Жаль, конечно, что только первого уровня. Но что поделать? 80 за второй сейчас взять неоткуда. «Мы все», — глядя на мужа, заявила Юлия. «Я тоже», — отозвался Воронцов. «Выходим». Все согласно кивнули и, поднявшись, ухватившись за Константина, кроме Юлии, остальные не могли вернуться со второго плана самостоятельно. «Ну что, боярин, готов?» Усаживаясь напротив, поинтересовался волхв. Выглядел он уставшим, но уже не так, как 7 часов назад. «Я-то готов», — ответил Воронцов. «А вот ты вытянешь? Может, еще денек выждем? Спешки-то никакой нет». «Надо сегодня», — решительно заявил Арислав. «Предчувствие у меня плохое», — напомнил волхв. Лада уже соединила части меча, теперь артефакт – единое целое. Я призову хранителя, следом проклятый, ну и призыв нового князя. Думаю, за пару часов управимся. Лада и остальные нам не нужны, только на призыв князя нужно будет полный боярский круг созвать. Я уже известил Олега Павловича, боярина Кречета, что место силы восстановлено, и что ритуал на сегодняшний вечер запланирован. Он обещал остальных оповестить, так что, как дам сигнал, можно будет начинать. «Тогда, если все готово, пошли. Только диск, что тебе Дабр передал, не забудь». «Проклятого с собой тащим, или потом его пусть приведут?» «Потом», — отмахнулся Арислав. «Он вообще дело 10-е. Как проведем призыв хранителя, свяжешься со своими, они и доставят его». «Хорошо», — согласился Воронцов. «Тогда 2 минуты и идем». Он прошел в свою каюту. Юлия лежала на небольшом удобном диванчике и читала. Увидев мужа, она вопросительно посмотрела на него. «Куда собрался?» «Арислав явился», — Доставая из шкафа сумку с диском, ответил Воронцов. «Пора начинать». Посмотрев на артефактный меч, который вернулся в хранилище, Константин подумал, да и взял его с собой, чтобы потом не бегать. Юлия отложила книгу. «Я с тобой». «Пошли», — согласился он. «Сейчас пока можно. Вот когда князя будем призывать, тогда тебе придется уйти. Там останутся только входящие в круг». «Я знаю», — отозвалась Воронцова и, бросив взгляд в окно, вздохнув, достала из шкафа зачарованный плащ с капюшоном. Константин тоже обреченно вздохнул. За последние несколько часов погода испортилась. Небо затянуло сплошной облачностью. Подул холодный северо-западный ветер. Начал накрапывать мелкий противный дождик. Все, лето закончилось. Воронцов взял с полки зачарованную ладой треуголку и застегнул длиннополый сюртук. Арислав ждал их у трапа. В отличие от четы Воронцовых, он не стал ничего надевать поверх своего балахона с капюшоном. Тот был отлично зачарован. По поводу присутствия Юлии он ничего не сказал, только кивнул боярине и пошел к светящимся ступеням капища. Они поднялись на вершину места силы, границу переступали втроем, чтобы не разделиться. «Хорошо вышло», — одобрительно заметил Арислав. «Много тут мощи. Начнем, пожалуй, не нужно затягивать». Константин понял, что требуется, и извлек покрытый рунами диск. Тот был размерами с обычную тарелку, в центре сквозная щель, идеально подходящая для артефактного меча. Волхв забрал протянутый диск и направился к центру. «Оставайтесь на месте», — бросил он на ходу. «Я тут пока сам все сделаю. Когда потребуется пламя сварога, я позову». Константин, уже собиравшийся пойти следом, отступил на шаг и, взяв за руку Юлию, принялся наблюдать за волхвом. Но ничего интересного не происходило. Арислав разметил диск в центре каменного круга. Тот вошел в выемку, как влитой, и тут же руны вокруг него засияли, а следом белым светом вспыхнули те, что были нанесены на артефакт. Волхв начал заунывную песнь на не слишком понятном языке, из чего боярин сделал вывод, что это древний язык славов. Наверняка Лада бы смогла разобрать, ведь она его теперь тоже знала. Так продлилось минут пять. И тут Арислав, не прекращая петь, поманил Воронцова рукой. Константин дошел до центра и зажег в ладони пламя сварога. Волхв еще с полминуты тянул последние слова, потом резко моргнул, давая сигнал, и воздел руки к небу. Боярин все понял правильно и, нагнувшись, стряхнул пламя прямо в центр диска. То вспыхнуло ярко, затем рванулось к небесам примерно метра на три, и, опав, впиталось в руны. Те прекратили сиять белым и налились божественным огнем, а откуда-то сверху, прямо на тарелку, устремилось нечто белое, полупрозрачное, вытянувшееся до бесконечности. Оно медленно соткалось сначала в ноги, потом в таз, туловище, появились руки и голова. «Хранитель рад приветствовать черного врана», — раздался в голове боярина привычный голос. «Отныне и до конца моего существования это место силы под защитой. Я хранитель». После чего его полупрозрачное тело втянулось в диск. Руны полыхнули на мгновение, ослепив Воронцова, и вот теперь он стал ощущать привычную силу и мощь этого капища. Да, то, что он испытывал раньше, не шло ни в какое сравнение с тем, что он ощущал сейчас. Он всю тьму мог в одиночку победить. «Ох», — отступив на шаг, произнес он, — «ну и мощь». «Да уж», — согласился с ним Арислав, тяжело дыша, — «научись с ней справляться, не поддавайся ей. Это может сыграть дурную шутку с тобой, боярин». Некоторые ведуны, хлебнув заемной силушки, теряли разум и гибли, поскольку стоило им покинуть капище и вступить в схватку, Мощь, переполнявшая их, улетучивалась. «Я понимаю», — ответил Воронцов. «Но какой эффект?» Арислав кивнул, соглашаясь. «Ну вот и все. Мы выполнили часть задуманного, но это была самая простая часть. Давай, зови своего сотника, пусть доставят проклятого». «Нам придется выйти всем вместе, чтобы его привести сюда». «Боярин, ну что за глупость?» — окончательно придя в себя, укорил его Волхв. «Вытянешь руку за границу и проведешь проклятого сюда. Все, давай, не тяни. Хорошо, хоть тут дождя нет». Константин вытащил из специального кошеля на поясе мыслеглаз. «Тихомир, давай сюда нашего гостя. Настал его час. Только вежливо», — напомнил он сотнику. «Как подойдете, я руку за границу вытяну и проведу его. Вы мне тут не нужны». Он бросил взгляд на две тени у подножья. Пара гвардейцев его сопровождения мужественно терпела тяготы и лишения, стоя под дождем. Несмотря на зачарованную одежду и треуголки, приятного в этом было мало. Но что поделать? Такая у гвардии служба. Тихомир во главе еще двух бойцов и проклятым, руки которого были скованы подавителями, появились минут через 10. Дождавшись, когда они остановятся у барьера, Воронцов высунул наружу руку, поманив пальцем гостя. Тот все понял правильно, сделал шаг, и боярин, ухватив его за локоть, втянул проклятого, который так и не называл своего имени, внутрь места силы. «Ну что, готов?» – поинтересовался боярин. «Готов, ваше сиятельство», – решительно заявил Черный. «Избавьте меня от тьмы, и преданней слуги у вас не будет». «И чем ты нам сможешь услужить?» – голосом полным сомнения поинтересовалась Юлия, стоящая в паре шагов от них и все отлично слышавшая. «Ты даже своего имени не назвал». «Вот избавите от тьмы, тогда и представлюсь, боярыня. А не выйдет, так чего уж». «Ну, тогда начнем», — решительно заявил Волхв. Он уже оклемался от призыва хранителя и выглядел бодро и уверенно. «Арислав, позволь мне», — попросил Константин. «Специально изучил умение сегодня». Но Волхв отрицательно покачал головой. «Не потянешь ты. Был бы это свежий проклятый, ну или года 2-3, я бы тебе, не раздумывая, место уступил. Я-то в себе уверен, хотя у меня изгнание тьмы до 4-го уровня поднято. Все же 60 лет он с тьмой, и вырвать ее с корнем много сил потребует». «Прав он, боярин», — поддержал Волхва Черный. «Уже сейчас тьма пытается заставить меня вас атаковать. Подавители пока справляются, но ведь их снять во время изгнания придется. Так что у вас с боярыней будет задачка та еще – удержать меня». «Ну, допустим, оковы я сниму только перед самым концом, когда откачаю большую часть тьмы», – наставительно произнес Арислав. «Но будет тяжело. Мне ведь ее впитать придется. А ты ее 60 лет копил». «Все, хватит болтать. Начинаем». «Константин, когда скажу, снимешь с него подавители, и если увидишь, что я не справляюсь, действуй, как договаривались. Давай, выпускай прислужника. Его аркан хоть и не сможет вырубить проклятого, но ослабит». Черный, стоящий рядом с ними, понимающе улыбнулся. Он догадывался, о чем сговорились Волхв и боярин. «Прав, Арислав. Если туго станет, убей меня. Хватит мне в таком виде по земле бродить. Только сделай все быстро, боярин. Очень тебя прошу». «Обещаю», — твердо заверил Воронцов и призвал Белиша. «Хранитель», — позвал он, — «создай нам каменное ложе». И тут же в центре появилась внушительная каменная плита, длиной как раз под рост проклятого. Вот только оказалось чуть выше пояса Арислава. «Пониже», — попросил Волф. чуть ниже моего пояса, чтобы удобно было руки держать у него на груди. Плита уменьшилась. «Спасибо», — поблагодарил Арислав. «То, что нужно». «Ложись», — приказал он проклятому. «Надеюсь, ты выживешь. Очень мне любопытно, кто же ты такой?» «Непростой ты человек был, если тьма тебя не смогла подчинить». «Ох, прав ты, ведун», — согласился проклятый и улегся на каменное ложе. «Беляш, Аркан», — скомандовал Воронцов. Призрачная петля охватила шею черного, вот только тьма тут же начала бороться. Даже третий уровень силового захвата не смог вырубить пациента. Но кое-чего достичь удалось, он стал вялым. «Начнем», — возложив руки на грудь проклятого, скомандовал Арислав. «Будет больно. Даже от тех, кто жил с тьмой всего пару лет, отрывать ее тяжело. Боярин, ты не вмешиваешься, только страхуешь». Константин кивнул, подтверждая, что инструкции помнит. Волх сосредоточился на вершине посоха, который он закрепил у себя за спиной специальными обвязками, засияло, а следом белым светом окуталась рука, но только правая, а вот левая наоборот. К ней потянулась тьма, которой в проклятом было достаточно. Проклятый дернулся, его выгнуло дугой, раздался долгий громкий стон. Он бы, наверное, и рад пустить в ход руки, но те были предусмотрительно скованы за спиной, а он еще цепь прижимал своим задом. Арислав надавил, прижимая проклятого обратно к столу. Свет сиял, конвульсии не прекращались, пациент не желал отключаться. Тьма стремилась разорвать аркан прислужника, но тот стал гораздо сильнее. «Хранитель», — позвал Воронцов. «Можно создать какие-нибудь ремни, чтобы зафиксировать проклятого?» «Нет, это повлияет на изгнание, ведь то, что я создам, может затруднить волхву работу». «Но ты же создал стол», — резонно возразил Константин. «И это сказывается», — последовал немедленный ответ. «Тьма сейчас пытается его разрушить. Если он исчезнет, тело упадет и контакт будет разорван. Я даже боюсь предположить, что же произойдет в этом случае. В этом проклятом неимоверно много тьмы. Забудь, вам придется справляться самим. Единственное, что я могу сделать, если он вырвется, это временно его спеленать. Но это даст всего несколько секунд». «И на этом спасибо», — поблагодарил Воронцов и снова посмотрел на Арислава. Прошло уже минуты три. Ничего особо не поменялось, лицо волхва было спокойным, во всяком случае Воронцов не видел признаков перенапряжения. Юлия подошла поближе, затем просто встала рядом, с интересом наблюдая за процессом. На 10-й минуте тьма все же умудрилась порвать аркан Беляша. Арислав дернулся, свет слегка потускнел, но все же волхв удержал проклятого под контролем. Прислужник жалобно заскулил, но тут же, следуя мысленному приказу хозяина, кинул новый захват, утихомиривая тьму. На 20-й минуте из носа и закрытых глаз Арислава потекла кровь. Губы сжаты в тонкую линию, свет с каждой минутой тускнел, а левая рука, наоборот, окутывалась плотным облаком тьмы. «Убей его!» – прошептал волхв. «Еще пару минут, и вы получите одержимого невероятной силы!» Константин вытянул нож из беловодья, потом посмотрел на проклятого, лицо которого все еще скрывала тьма, после чего перекинул нож жене. «Страхуй нас! Арислав, давай вдвоем попробуем!» Волхв, не открывая глаз, только кивнул. Константин наложил руки и активировал новое умение. Причем специально завел его на обручальное кольцо, дабы усилить веду. Правая рука полыхнула белым светом, а левая начала тянуть тьму. Всего одно мгновение, а ему уже показалось, что рука, тянущая тьму, промерзла до локтя. Зато правой тепло от света. «Пошло дело», — усталым голосом заявил волхв. «Держись, боярин, авось вдвоем и вытянем». И Константин держался. Через 5 минут рука промерзла до плеча. Начни ее сейчас резать, он бы даже не почувствовал. Только стоял с закрытыми глазами и мурлыкал про себя местную привязчивую песенку. Так прошло еще 10 минут, а потом щелкнули рассыпавшиеся в пыль подавители, а его отшвырнуло в сторону, приложив копчиком, затем спиной и затылком, а каменный круг места силы. Перед глазами заплясали разноцветные круги, и казалось, что они не прекратят мельтешить никогда. «Жив!» — раздался сквозь шум в ушах голос Юлии. Константин попробовал пошевелить левой рукой и не смог. Вместо нее была ледышка. Кое-как, опершись на правую, он сел, правда, вскрикнул от боли. Руку прострелило от кончиков пальцев и до локтя. Но, к счастью, это быстро прошло. «Жив!» — не своим, тихим даже ему самому голосом ответил он. «Мы справились или все было зря?» «Справились», — закатав рукав на левой руке и пытаясь растереть замороженную конечность, проинформировала мужа боярыня. «Его Арислав в отруб послал, чтоб не вышло чего. Он едва на ногах держится». Воронцов облегченно вздохнул. «Все, справились». Прошло 5 минут, прежде чем он, наконец, стал различать силуэты. Проклятый так и лежал на столе. Арислав сидел в кресле, которое создал для него хранитель. Юлия была рядом с ним, и ей даже удалось вернуть его руке чувствительность. А еще он прислушался к себе и слегка офигел. Его хранилище энергии, которое он опустошил днем, изучив изгнание, снова было полно. И перепало ему прилично. Хватит на что-то серьезное. Не врал Арислав. Можно с выгодой пополнять кубышку. Чтобы набрать столько, ему бы потребовалось 30 стандартных сфер поглотить. Правда, далось это дорого. Он достал часы покойного барона, найденные в казармах дворца, и посмотрел на стрелки. До конца дня оставалось еще 5,5 часов. «Похоже, накрылся наш призыв князя сегодня». Кое-как, поднимаясь на ноги, обратился он к волхву. «Ни в коем случае», — резко произнес волхв. «Либо сегодня, либо уже никогда. Не знаю почему, но моя уверенность, что если мы этого не сделаем, то проиграем, крепнет с каждой минутой». «Зря тогда мы с ним связались», — указал Константин на валяющегося в отрубе голого мужика с холодной аристократической внешностью. «Не зря», — покачал головой Арислав. «Знакомьтесь, княжий человек Никифор Ветров, сильный ведун, глава 2-го отдела особого приказа, основной задачей которого была силовая поддержка при ликвидации черных ведунов и различных темных культов». «Впечатляет», — прокомментировала слова волхва Юлия. «Только как же он с такой мощью тьму-то подцепил?» «А вот это, боярыня, вы у него сами спросите», — отозвался Арислав. «Константин Андреевич, вы бы для него какую одежку, что ли, у своих людей попросили? Негоже ему голышом до вашего литкора топать». «Верно», — бросив растирать потихоньку отходящую от заморозки левую руку, согласился с волхвом Воронцов и полез за мыслеглазом. «Тихомир», — мысленно позвал он. «А вы его откуда знаете?» — поинтересовалась у Арислава Юлия. «Ну как же мне не знать человека, который за мной охотился 5 лет?» — с улыбкой произнес волхв. «Причем приказ у него — взять меня живым. Был я нужен очень сильно последнему правителю, только он имел власть над особым приказом». «И зачем?» — спросил Константин, изображая мельницу и приводя руку в чувство. «А вот это у князя надо бы спросить. Хотя, догадываюсь, знал я кое-что о силе, которую он искал. Но вот каков курьез. За 2 дня до Великой Тьмы попал Никифор в опалу И находился он в момент катастрофы в подвале пыточного приказа, в котором ранее состоял. «О как!» – воскликнула Юлия. «Может, вы знаете и причину?» «И это знаю». Волхв блеснул глазами, в которых было торжество. «Я его туда определил. Человек мой донес до ушей князя слово о том, что его старшая дочь Татьяна, которая через месяц должна была стать женой одного из бояр, а конкретно Ивана Куницына, батюшки вашего соседа, для укрепления отношений с сильным родом Востока спуталась с Никифором Ветровым, человеком хоть и верным и полезным, но для замужества на княжне никак не годящимся. И это была чистейшая правда». «Глупо спрашивать, что случилось с Татьяной?» «Глупо», — подтвердил Арислав. «В тот день она была во дворце, а оттуда вышли единицы. И ее среди них не было». «А вот и его одежда», — указав на очередную тень, которая поднималась по ступеням, обрадовался Волхв. «Ну что ж, забирайте шмотки, боярин, и я сниму веду с Никифора, потом отдохну часа три, и на закате, который благодаря кому-то из ведунов, разогнавших тучи, мы все же сможем лицезреть, призовем князя. Думаю, я вполне в себя приду, да и много сил это не потребует». Воронцов кивнул и направился к границе, за которой его дожидались уже 6 гвардейцев. «Кстати, Арислав», повернувшись к ведуну, окликнул волхва Константин. «Надеюсь, мы избежим склок из-за вашего с Никифором прошлого». «С моей стороны не будет никакого выяснения отношений. Как вы вчера изволили выразиться, дело протухло». «Думаю, Никифор тоже не станет выяснять отношения. Тем более он не знает, кто настучал князю про его связь с княгиней Татьяной. И если вы с боярыней ему не расскажете и не узнает». Воронцов кивнул и, развернувшись, направился к границе.